«А как же поболтать перед боем?» — спросил спокойно мужской голос, бросая лук на землю. Тот исчез в серебряных вспышках, а человек размял кулаки. «Думаешь, что одолеешь нас, человечишка?» — спросила демон дома Гримари. Незнакомец пожал плечами и посмотрел на падших. Их командир дернулась, ощущая, как мертвые горящие глаза смотрят ей в душу. Женщина молча перехватила свое копье и направила острие на противника. Разбираться с демонами сейчас было невыгодно, неизвестно, что мог выкинуть этот человек. «Так, скорее всего», — думала и демон. Незнакомец кивнул и исчез. Просто исчез. А затем перед падшими появился человек в накидке. Настолько быстро, что они не сумели среагировать. Первый ангел встретился с кулаком человека, что превратил его голову в кровавые ошметки. Одновременно с этим левый кулак пробил в районе солнечного сплетения падшего насквозь. Приземлившись, ударом ноги человек лишил разведчика жизни, разделив того напополам. Командир очухалась от неожиданности и взмахнула копьем. Со стороны демонов полетели стрелы. Однако оружие и снаряды просто отскочили от доспеха. Голова четвертого разведчика оказалась зажата между руками. Повернувшись к демонам и командиру разведчиков-ангелов, человек одним нажатием заставил голову лопнуть. Кровь забрызгала убийцу, что теперь медленно шел к демонам. Кто-то из них пискнул. Дунул ветер, и три демона сразу упали с разрезанными глотками. Ладонь человека прошла сквозь них, как нож сквозь масло. Затем ударом ноги он заблокировал три удара падшие двух демонов, а рукой он лишил жизни последнего рядового разведчика демона, вырвав тому сердце. А затем он сделал то, что ввергло в ужас двух оставшихся. Человек впился зубами в сердце и откусил кусок. «Вкус чуть отличается, но все равно вкусно», — раздался холодный голос незнакомца, что начал подходить к двум женщинам. «Не подходи, чудовище!» — запаниковала демон, выставив вперед свой короткий меч. «Будьте оригинальней, пожалуйста!» — человек остановился. Падшая напряглась и приготовилась призывать дротики, чтобы закидать ими врага. «А теперь...» Человек вырвал сердце падшего и откусил кусок. Чуть курица ощущается. Осталось только вампиров проверить. Женщины одновременно вскрикнули и расправили свои крылья. Может, он и ощущается человеком, но перед ними настоящее чудовище. Они взлетели, а затем почувствовали боль в области спины. «Прощайте, это было последнее, что они услышали в своей жизни». Алкит усмехнулся и снял маску, что носил ассасин. Она исчезла в серебряной вспышке, а сам мужчина подошел к мертвецам. Вырвав по два сердца из демонов и падших, он начал скидывать тела в одну кучу. Затем Алкит поджег их и отошел от горящей плоти. Он осмотрел странный свиток, который ему дали перед выходом с небес. Развернув его, мужчина положил бумагу на землю и хлопнул в ладоши. Свиток сгорел в белом пламени, а на его месте засветился круг переноса. Древний осмотрел себя, хмыкнул и шагнул в портал. Алкит оказался прямо перед входом в кабинет бога. Кровь крупными каплями падала с одежды мужчины на пол, окрашивая его в красный цвет. Мимо проходящие архангелы бросали на него испуганные взгляды и старались как можно дальше отойти от Алкида. Съев сердце падшего, он вызвал чей-то вскрик откуда-то со стороны детей бога, который обещал лично встретить мужчину у его кабинете. Алкит, из-за дверей выглянул отец, который щелчком пальцев заставил кровь исчезнуть. Отрицательно покачав головой, то бросил укоризненный взгляд на Алкида, который поедал второе сердце падшего. Слишком многое видел библейский, чтобы удивляться. Но вот проходящие мимо Рафаил и Уриэль распахнули глаза и с ужасом смотрели на вкушающего сердца мужчину. Михаил же лишь нахмурился и напрягся. «Таков закон», — произнес Алкид, закончив трапезу. «Закон», — вскрикнул Рафаил. «Какой еще закон?» «Законы направлены на обеспечение безопасности и справедливости в обществе». «И это», — Уриэль закрыл глаза, — «никак не может обеспечить безопасность или справедливость. Ты поступил бесчеловечно и невероятно жестоко, вырвав сердца, а их поедание — это оскорбление умерших», — произнес с неприязнью Михаил. Бог только вздохнул, внутренне соглашаясь со своими детьми. «Закон джунглей — сильный поедает слабого, тем более...» Это заставит бояться этих паразитов. Можно победить в сотнях дуэлях, убить тысячи, но бояться тебя будут, если ты убьешь эти тысячи. Тихо и очень жестоко, спокойно произнес Алкид, скрестив руки на груди. А если вы будете мягки с ними, то проиграете, плюс потеряете человечество. Алкид, заходи, произнес бог и скрылся за дверью, задавив начавшуюся ругань на моральной почве. Не хотел он видеть, как они ругаются. тем более Алкид задавил бы его детей за счет опыта. Алкид смотрел на бога укоризненно, и тот знал, почему, и сейчас он собирался рассказать всю правду. «Я готов присоединиться, но ты должен сказать мне правду про Атлантиду». «Хорошо», — отец вздохнул. «Атланты в погоне за знаниями смогли открыть врата в бездну. Вот только ей это очень не понравилось. В итоге от некогда великой нации ученых и воинов остались жалкие крупицы бывалой мощи, что заставляют трепетать даже Азазеля. Действительно, великие были люди, но их жажда сгубила их». Алкид грустно вздохнул и потупил взгляд. Еще раз вздохнув, он посмотрел на бога. «Вот теперь ты не врешь. Тогда я согласен стать частью твоих войск и помогать по мере возможности». Однако, глаза Алкида запылали. «Если предашь, подставишь или нечто в таком духе, ты поймешь, почему меня боялись все враги поголовно, и даже не думал о таком. А теперь я бы хотел тебя спросить», — бог нахмурился, — «стоит ли от тебя ждать выходок, как перед дверью недавно? Не переживай, в следующий раз я от врагов и праха не оставлю, и буду действовать отдельно от основных войск. В одиночку хотелось бы, как я привык. Вот тогда ты точно ничего кровавого не увидишь, как и твои дети». «И от чего ты такой?» — откинувшись на спинку стула, спросил отец. «От мира. Мой мир создан из страданий. Страдай ради страданий. И мне это не понравилось. Считай, я продал душу и человечность в обмен на возможность сделать жизнь там чуточку лучше. Поэтому я стал олицетворением и живым воплощением страха всех паразитов, что сидели на людях». Алкид грустно улыбнулся. «Однако я провалился полностью, и здесь я хочу исправить свою ошибку и защитить человечество от нечисти всех видов». «Тогда», — бог улыбнулся, — «я согласен принять тебя в небесное воинство в качестве разведчика и диверсанта». «Согласен, так точно, командор», — Алкид шутливо козырнул, вызвав смешок библейского. Теперь отец мог вздохнуть чуть спокойней. Если такой человек будет защищать своих соплеменников, то шансы есть. «Почти все свое свободное время я трачу на создание артефактов, которые распределяются между людьми случайным образом. Они дают им возможность на равных бороться с порождениями тьмы. Однако сейчас идеи для свойств начали заканчиваться. Поможешь?» Бог и Алкид сидели на диване и пили чай. Отец решил попытаться выведать хоть какую-нибудь полезную информацию, что поможет ему и его детям. Возможность создавать любое увиденное оружие, любое, с незначительным понижением характеристик. Библейский достал блокнот и начал записывать, когда Алкид заговорил. «Доспехи и щиты тоже можно, но с затратами маны в два раза больше, чем при создании оружия. Но такой объем не потянуть артефакту и человеку. Поэтому убираем любое и ставим холодное. Кинжалы, мечи, даже ножи, копья, сабли и так далее. Плюс броня и щиты. Также добавь возможность призыва зеркала души». Бог задумался. Довольно сложно было сделать возможность призвать проекцию души, но интересно. Ах да, это место, где все подчиняется заклинателю. Отражение его души, его личного мира. Пространственная магия высокого уровня, создающая отдельный небольшой мир. Пусть там будет все оружие, что видел владелец этого артефакта. Затраты на создание в этом мире будут уменьшены вдвое, а клинками можно будет управлять силой мысли. Или бог не может создать такую игрушку? Алкид усмехнулся. «Смогу, но на это уйдет время. Много времени. Но столь интересный механизм». Отец оторвал взгляд от блокнота и посмотрел на древнего. «Это часть магии твоего мира. В обмен на свободу ты мог получить ее. И я знал одного, кто так поступил. Тот, чья жизнь была полна боли и разочарования. Неизвестный после смерти, неизвестный и в жизни», — произнес Алкид и положил на диван небольшую бумажку. «Слова облегчают ток маны и воссоздание заклинания. Вот эти слова». Мужчина молча покинул кабинет, а бог развернул бумажку, что дал ему древний. Там было написано на английском языке несколько строчек. «Iam here bone of my sword, steel is my body, fire is my blood, I have created wrathousand of blades, unknown to death, nor known to life. Have withstood pain to create many weapons, yet whose hands will never hold anything. So as I pray, unlimited bloody works. Хм, это будет очень интересно», — отец кивнул. «А название его будет Unlimited Bloody Works». Странные строки, чуть грустные, я бы даже сказал, но работа не ждет. Библейский поднялся с дивана и зашагал к своему столу. Теперь его ждала грандиозная работа по созданию механизма, что не будет уступать лангиниям, как надеялся сам бог. Примечание к части. Зачехлите свои мечи, в атофаге шира не будет. Демонолюбы и подшелюбы, тоже. Не будет тут любви с ними, только жесткость и закон джунглей. Кому покажется, что Алкид чуть размяк и подобрел, тот пусть вспомнит, что он прожил 900 лет спокойно и в мире, относительном. Бета-2, отбичена одним из психов, жду второго. Кстати, за это время он еще и занимался деятельностью далекой от войны, что чревато. Характеристики Алкида. Имя. Алкид Джонсон. Раса. Человек. Титул. Разрушитель-палач. Последний герой. Прозвище. Легенда мира. Уровень. 2563. ХП. 6 540 000. СП. 7 010 000. Сила. 450 000. Ловкость. 475 000. Выносливость. 530 000. Интеллект. А++. Наступательная способность. 463 000. Оборонительная способность. 503 000. Регенерация ХП. 10 430 единиц в секунду. Регенерация СП. 15 763 единиц в секунду. Класс. Повелитель оружия. Пассивные умения. Энергия. Ур. Мах. Возможность полностью игнорировать магический урон, пока есть СП. При достижении определенной границы блокировки тело начинает плавиться. Агония магии. Ур. Мах. Постепенное сжигание энергетических каналов противника при атаке. 450% дополнительного урона против магических существ. Мгновенное убийство слабых магов и магических существ. Уровень 900 и ниже. 15% шанс сжечь 45% маны, или ее заменитель. Плюс 13% ко всем характеристикам при сражении с магическими существами. Воля Атласа. Ур. Мах. Сопротивление любым ментальным воздействиям. 97%. Сопротивление оглушению, ошеломлению, окаменению. 86%. Повелитель системы. Ур. Мах. 50% шанс нанести 200% урон при атаке без оружия. 55% шанс уклониться от атаки, если противников больше 2. Плюс 25% к общему урону, если противников больше 10. 7% шанс остаться с 1 хп после смертельного ранения. Тело легенды. Ур. Мах. Плюс 65% к силе, ловкости, выносливости, ХП, СП, регенерации ХП и СП. Ненавистник мистики. Ур. Мах. Плюс 25% к урону против богов и полубогов. Блокирование пространственной божественной магии в радиусе 100 метров. Плюс 45% к урону против нелюдей. Блокирование любых пространственных заклинаний нелюдей в радиусе 200 метров. Охотник на демонов-вампиров. Ур. Мах. Плюс 150% к урону против вампиров и демонов. 25% урона конвертируется в урон светом. 1% шанс мгновенно убить демона или вампира. Уровень 2500 и ниже. Божественная кожа. Ур. Мах. 60% сопротивление хаосу, кровотечению, тьме, свету, электричеству. Урон ниже 2500 единиц игнорируется. 25% сопротивление физическому урону. Мастер оружия. Ур. Мах. Плюс 45% к скорости атаки при использовании любого оружия. 6% шанс нанести 3-кратный урон. Плюс 45% к оборонительной и наступательной способностям. Кузнец судьбы. Ур. Мах. Минус 25% к скорости создания во время боя. Минус 15% вне боя. Минимальный ранг оружия. С. Затраты СП уменьшены в 1-5 раза. Возможность создавать оружие с любым эффектом. Музыка битвы. Ур. Мах. Плюс 25% к скорости передвижения во время боя. Плюс 20% к скорости атаки во время боя. Плюс 25% к шансу уклониться от ближней атаки во время боя. Плюс 20% к шансу уклониться от дальней атаки во время боя. Прачник. Ур. Мах. Урон от метательного оружия увеличен на 55%. Урон от метательного неоружия увеличен на 13%. Урон от неметательного оружия увеличен на 33%. Вечная молодость. Ур. Мах. Иммунитет ко всем болезням, ядам. Медленное омоложение организма до указанного возраста. Отключается при уровне ХП и СП ниже 25%. Аура величия. Ур. Мах. 15% вызвать благоговейный страх. 25% шанс заставить отступить равного по силе противника. 75% шанс ошеломить врага своим появлением. Плюс 25% к общему урону союзников в радиусе 1000 метров. 14% поглощение урона союзниками. 25% сопротивление стихийному урону, хаосу, тьме у всех союзников. Активные способности.

Каждому нужен, даже Алкиду, https://1.9.3.USERA535100635100159.21.00.ZZ4KIVBUP8JPG. Глава 4. Серебряный ангел. Война. Война никогда не меняется. Из мира в мир, из эпохи в эпоху. Она всегда похожа на свои ипостаси в прошлом и будущем. Да, оружие меняется, меняются заклинания и методы ведения, но факт фактом, основа войны не меняется. На ней погибают славные воины и герои, пропадают без вести целые взводы, в плен берутся женщины и дети. Жестокость, словно сорняки, прорастает везде, где только возможно. С лица земли стираются деревни и города, даже могут исчезнуть некоторые расы. Законы военного времени тяжелым бременем ложатся на простых людей. Солдаты становятся грубее, ожесточеннее и безжалостнее. Особенно против врага и жителей вражеской страны. У них улетают куда-то в бездну все ограничители, которые делали из них цивилизованных существ. Насиловать, убивать, пытать – это единственное, что хотели воины во время войны. Почему все столкновения так похожи? То ли из-за природной жесткости разумных, то ли по воле неких высших сил. Это не обошло и войну внутри библейской фракции. Демоны и падшие были невероятно жестоки ко всем, но особенно к людям, к которым испытывали презрение и относились как к скоту, особенно после того, как Бог заявил, что любит их. Это сорвало все ограничения. Пытки, насилие, рабство, массовые убийства, чего только демоны не применяли к этим бедным людям. Падшие были чуть мягче, всего лишь оставляли интересовавших людей в качестве игрушек, а остальных в расход. Нет, демоны поступали так же, рабы нужны всегда, но только особенные люди использовались в качестве подстилок для высших. И, к сожалению, ангелы ничего поделать не могли, их враги затирали память всем увидевшим их, поэтому большая часть людей не знала о существовании мистической стороны мира. И это продолжалось бы и даже усилилось, если бы не появился он, серебринокрылый ангел, что был одет в серебряные одежды. Первое его появление вызвало лишь смех высших демонов, что насиловали человеческую девушку из прихоти. Но им стало не смешно, когда головы их оказались на пиках. Следующим шагом ангела стало полное и безоговорочное уничтожение целого города. Невинные женщины и дети не избежали участи быть убитыми руками этого монстра. Это послание всем демонам. Если вы продолжите свои поползновения в сторону людей, «Я истреблю весь ваш вид». Эти слова быстро прошлись по всей преисподней, половину которой занимали демоны. Это вызвало невероятную панику среди мирного населения. Чудовище, что иногда заходило в города и взмахом руки отрывало головы правителям этих самых городов. Он держал в страхе всех простых жителей и часть армии. Высшие демоны пытались выследить и убить этого ангела, но тот ускользал от них, попутно оскорбляя и опуская в грязь, но всколыхнула всех информация о настоящей сущности ангела. Это был чистокровный человек, простой человек, плебей и червяк, с легкостью заставил всех демонов до среднего предельного уровня трястись в страхе. И это было использовано. Глашатай начали пропагандировать, мол, этот человек всего лишь использует сильные иллюзии, а на самом деле ничего такого он не делал. А все, о чем говорили раньше, лишь слухи и дезинформация со стороны падших и ангелов. Ответ пришел незамедлительно, во время смотров войск в столице демонов появился он, прямо перед Люцифером и его женой, прямо перед правителями родов, и исчез, бросив перед этим: «Я истреблю всех нынешних глав домов, и придешь ты в последний бой один, крыса, что предал отца». Впрочем, напряжение витало не только над демонами. Падшие подверглись атакам этого человека. Не может простой человек быть настолько жестоким и сильным, потеряв три города. Им было передано такое же сообщение, что и демонам, только в иной форме. Предатели Бога, не понявшие его идеи. Если вы продолжите свои гнусные поползновения в сторону людей, ваш вид исчезнет. И это посеяло панику в рядах простых падших ангелов. Правителям пришлось жестко подавлять вспышки паники. То же делали и демоны, особенно после случая в столице. Гарнизоны городов были усилены как у падших, так и у демонов. Некоторые группы солдат двух сторон объединялись, чтобы найти этого ангела с человеческой кровью. Общая беда может сплотить даже врагов, но эти объединенные отряды не могли найти этого ангела. Словно тот после своих выходок пропадал. Никаких следов. Совсем. Создавалось впечатление, что это всего лишь общая галлюцинация. Но сообщения о массовых убийствах солдат продолжали приходить, поэтому иллюзией это быть не могло. Но у ангелов все было наоборот. Ангел, что карал их врагов, помогал им. Он ходил по лазаретам и лечил раненых, приходил на поле боя и спасал обреченных, создавал новое оружие и выдавал солдатам небес. Спасал от падения близких к этому ангелов своими речами, что лились как молочная река. Его спокойный и ровный голос успокаивал самых буйных, а души детей, что попали сюда, называли его дедулей за доброе отношение к ним и ко всем. Даже самые скептические ощутили доброту человека перед ним. Ангелы не сомневались в его верности. Он часто заглядывал в лаборатории и помогал Уриэлю с Рафаилом. Салдельфан брал у него тренировки, а Габриэль допытывалась, пытаясь выяснить все-все о нем. Несмотря на огромную кипу добрых дел во славу небес, этот человек не спешил рассказывать о себе. Ангелы знали, что он невероятно силен, добр, любит выпить и покурить. Но контраст создавало лицо. Серебряные глаза источали лишь закостенелую печаль, а губы были сложены, ни разу не улыбнувшись. Но это ничуть не мешало общаться с ним. Просто. Рядом с ним становилось грустно. Хотелось просто сесть и подумать о жизни, о морали, о мире. Но лишь Михаил, архистратик небес, знал немного больше, чем остальные. Один раз архангел спросил человека о его вылазках. «Почему ты не берешь солдат с собой? Это бы облегчило тебе и так невероятно сложную работу», — спросил ангел с беспокойством в голосе. Он боялся, что человек перед ним мог надорваться. «Мои методы никому не понравятся. Плюс, негоже светлым сущностям пачкать себя кровью невинных. А я...» — человек махнул рукой. «А я уже давно по горло в этой крови». Люцифер сидел в одиночестве в своей комнате. Собирать всех глав домов не имело смысла. Это было просто необходимо обдумать одному. Лилит играла с маленьким сыном, Резивимом, поэтому помешать лидеру демонов никто не мог. Сегодня он собирался вывести на чистую воду того, кого прозвали Серебряный Ангел. Это существо истребляло его народ в отместку за людей. Впрочем, то же самое было и у падших. Ангел летал повсюду, сея панику и разрушение, покрывая землю кровью ни в чем не повинных демонов. Люцифер бы понял, если бы тот убивал знать, но простые жители, неужто? Ангел нового поколения, пронеслось в голове у утренней звезды. Но я единственный из этого поколения. Тогда, папка решил создать еще одного, Люцифер потер переносицу. Ангел нового поколения, проект, о котором знает только он да отец. Создание воинов небес с воистину ужасающими способностями. Сам нынешний владыка демонов мог спокойно смешивать демоническую и ангельскую энергии, придавать ей форму и быть чрезвычайно эффективным против всех видов противников. Серебряный вполне мог быть таким же, но что за силы он скрывает? Люцифер понял лишь одно, магия рядом с ним рассеивается и не наносит какого-либо вреда ему. По крайней мере, Байл сумел метнуть свою силу разрушения в ангела. Та просто исчезла, соприкоснувшись с ним. Попытка телепортировать его тем же Байлом тоже провалилась. Это произошло около Сумаила. Увидев нового воина небес, Байл решил бросить ему вызов, и обернулось это все в нынешнее состояние демона. Ног нет, как и левой руки. Вылечить его магией невозможно, что-то рассеивает ее, а слезы Феникса бесполезны, если нет нужной части тела. Он сожрал их, мои ноги и руку, закричал Байл, сразу как только его привезли в госпиталь. И это очень не нравилось владыке. Но жестокость, невероятная жестокость, это было не похоже на отца, но любовь к людям и месть за них. Нужно больше информации. У Азазеля был не лучший день. Баракель, Шимхазе и Кокабель были отправлены на передовую, демоны, во главе с Фениксом, Гримари и Ситри наседали на фронт, грозясь прорвать оборону. Ариэль была отправлена в наступление на ангельскую крепость, что одновременно служило проход на небеса. Естественно, там много вражеских войск и крепкие стены, но Ариэль была идеальна в таких делах, диверсии ее конек, а у самого губернатора была другая проблема. Что делать с Серебряным Ангелом? Святого механизма в этом человеке, приборы Григори редко ошибались, нет, магия бесполезна против него, а попытки достать того в ближнем бою заканчиваются гибелью нападающих. Мог ли это быть новый ангел? Нет, иначе бы от него исходила святая аура. Нет, потому что ангелы никогда не были настолько жестоки. Нет, потому что одна пара крыльев и невероятная сила. Нет, потому что отец не мог создать такое чудовище. Или мог, а Азазель сам не знал. Информации было слишком мало, но одно было известно точно, никаких следов присутствия не остается после исчезновения ангела. «Что же это такое?» – спросил сам себя Азазель. Затем падший поднялся со своего кресла и накинул на себя черную мантию. Доверять разведке он умеет, но иногда лучше самому походить и пособирать слухи, ибо в них может скрываться доля правды. А информация сейчас была необходима, поймать и уничтожить Серебряного нужно было как можно быстрее. Ох, как же хорошо вновь чувствовать себя с первой магией. Месяц назад я полностью восстановил цепи и теперь могу летать и делать чудеса. А так, 2 месяца уже прошло с тех пор, как я оказался в этом мире. А что за мир, я знаю его, да, но называть вслух его не буду, потому что это опасно. Если я смогу дожить до современной эпохи, то с логикой и мозгом можно распрощаться. А вообще, хороший мир, вечная эпоха богов, сильные враги, вкусные падшие и демоны, что может быть лучше? Недавно, кстати, видел Драйга, большой красный дракон с кольцами на когтях, от них несло силой и другим драконам. Видел и Альбиона, белый дракон. Пока они лишь летают над Британией и смотрят друг на друга, изредка рыча искались. Чую, скоро между ними начнется бой. Очередной бой. Живой Люцифер, нех, способная смешивать 2 противоположные маны, ангельскую и демоническую. Да, все же не зря я оттачивал нюх на магию, ой не зря, иначе бы так и не допер, что он такое. Живой библейский не допускает этого смешения, однако Люся жив, как и его жена, Лилит, первая девушка Адама. Но только она оказалась вместе с демоном-ангелом по непонятным, лично мне, причинам. А может, мне не хватает информации. Среди правителей падших почти все, более-менее нормальные ребята. А Азазель, ученый, что копается в механизмах и клепает свои, пока безуспешно. Пока. Баракель, парень с кодексом чести и невероятно прямолинеен. Шимхазый, тоже ученый, но чуть меньше псих, чем Азазель. А вот 2 последних, самые вкусные, чьи сердца я хочу отведать в будущем. Кокобель и Ариэль, первый, охочий до битв, считающий войну двигателем прогресса и падших, высшей расой. Поймем, но не простим. И последняя, Ариэль, как же мне хочется оставить ее в живых и пытать, долго и мучительно. Не видела она, что за игрушки у меня есть. Почему я хочу пытать ее? Садистка, насильница, сета, как там? В общем, педофилка, разведчица и просто гадкая личность, что ради развлечения запытала до смерти много людей. И сейчас армия под ее командованием идет сюда. Откуда все это знаю? Так какой же я диверсант и убийца, если не имею данных? Плюс ангелы неплохо так разведку провели. Демоны, 72 столпа, во главе с Люсей, нех, что мешает демоническую и ангельскую энергии. Все обладают способностями из малого ключа Соломона, который у меня есть, но он не работает, скорее всего, потому что его создатели из другого мира или уже мертв тут. Пока я видел лишь нескольких, Гримари, Ситри, Феникс и Марбас. Последний мертв, первый, невероятно удачливый демон, что постоянно находит либо сокровища, либо артефакты. Алые волосы, смазливое лицо и худощавое тело. Ситри, писаный красавец. Длинные волнистые черные волосы, фиалковые глаза, лицо то ли баба, то ли пацан. Соблазняет всех женщин, что встретит. Сломал жизни многим простым девушкам, людям и демонам. Ну, еще парочка ангелов пала из-за него. Феникс, здоровый, выше меня на голову, накачанный с волосами цвета пшеницы и взрывом на макаронной фабрике. Невероятно силен, плюс его регенерация ничуть не хуже моей, в некоторых аспектах даже лучше. Вельзевул, Асмодей и Левиафан, пока я их не видел, и это пугает. Неизвестно, что за сила у них, может, они тоже нехи, что щелчок пальцев демона среднего уровня в прах обращают. Вот за это я и ненавижу сидеть без информации, будет как с титанами. Неимоверно сильные нехи, о которых ничего не известно, кроме Плутона, потому что с ним я дрался, а, еще и Луна есть, но он умер давным-давно. Бог, гений, он за эти 2 месяца смог сделать упф и улучшить его, добавил возможность выучить часть приемов прошлого владельца оружия, возможность укреплять свое тело и ускорять регенерацию тела, в обмен тратится много выносливости и маны, а также в его голову пришла сумасшедшая идея, а если сделать механизм, что может отключать другие механизмы щелчком пальцев, анти-СВ, так сказать, и снова он в работе. Ангелы оказались нормальными ребятами, добрыми, в меру воинственными и заботливыми к ближнему своему. Души детей называют меня дедулей, как и часть 2- и 4-крылых ангелов. Эх, и это плохо. Сразу образ Шира вылезает. Дед, хватит пить. Дед, прекрати курить. Да, он часто меня ругал по этому поводу. Но я не я, если не выпью дневную норму, 2 бочки пива или бутылку медовухи мед, рецепт которого бережно охраняется мной. Черт, меня по поводу курения и распития начали журить архангелы. Рафаил говорит о вреде здоровью на пару с Уриэлем. Михаил говорит, что хорошие люди не должны пить в таком количестве, а Габриэль не понимает и просит угостить ее. Святой Гелиас, если остальные ангелы более-менее спокойные и в меру любопытные, то это особо, без комментариев. Черт, большая часть ангелов, как дети в некоторых вопросах, не мог я просто игнорировать их, поэтому стал помогать, безвозмездно. Я стоял на крепостной стене и ждал, да, я ждал Риэль, пора прикончить ее и открыть настоящую охоту. Я же обещал Люциферу, что убью всех глав родов, надо исполнять обещания. Плюс, если убью эту падшую, количество жертв среди людей снизится. А еще я не хочу, чтобы пострадали обычные ангелы, поэтому я выйду один против армии, где-то 20 тысяч. Мало, разнесу. Но что за крон, эквивалент черт, почему в этой крепости есть портал, что позволяет прийти на небеса? Хотя, может, некоторые воины церкви могут пройти в рай, хотя, я не знаю. Ну, и Гера с ними. Но, блин, чую, что ты, внучок, заразил меня своей болезнью. Шираизм передается через миры и время. Да. Бог сидел в своем кабинете. Он оторвался от создания нового святого механизма, чтобы проверить отчеты, что приносят ему его дети. Мысленно принимать их отец не мог, отвлекает от работы, да и в нынешнем состоянии это сильно ударит по нему. Библейский прочел один и отложил. Затем еще, и еще. Все, на линии фронта, было относительно спокойно. Падшие и демоны начали грызться между собой. Однако армия шла к Измилу, крепости, что являлось общедоступным проходом на небеса. Плюс, демоны усилили гарнизоны своих крепостей на границе. Наступать не наступали, но это укрепление не нравилось Богу. Но он верил в своих детей, поэтому не переживал лишний раз. Другие отчеты были интереснее. Отец попросил архангелов мягко следить за Алкидом и выяснить, что он за человек. Первый месяц о нем не было ничего, зато потом исцеляет раненых, спасает обреченных с поля боя и не дает падать, увлекая своими речами и голосом. Но в отчетах очень часто мелькало слово «жестокость». Ангелы писали о том, что Алкид хоть и был добр к ним и жителям небес, но к врагам. Несколько крепостей и городов были стерты с лица земли руками этого человека. Он не щадил никого, ни детей, ни женщин. Но зато многие рабы демонов вернулись домой. Йокай, люди, все благодарили этого человека через ангелов, которые приходили помочь освобожденным. Это вызывало смешанные чувства. С одной стороны, молодец, помогает и спасает, но с другой, реки крови и ненужные убийства. Плюс отчет Михаила, который прибыл не так давно, недели две назад. Отец, как ты и просил, я мягко следил за этим человеком. Он оказался невероятно ответственным и заботливым к твоим детям. Однако я лично видел, как он казнил демонов и падших. Распятие, меньшее, что им грозит. На его руках много крови, это видно по хладнокровию и слаженным действиям. Однако, кроме одного раза, я больше не участвовал с ним в вылазках, он сам отказался от моей помощи и помощи других. На мой закономерный вопрос он лишь сказал, что он по горло в крови невинных. Это заставляет задуматься. Кроме жестокости и невероятной кровожадности, других грехов в нем замечено не было. Нет, если бы не это, то его можно было ставить в один ряд со святыми. Его помощь небесам неоценима. Невероятная жестокость и невероятная доброта. Дикое смешение двух противоположностей. И это образует человека по имени Алкид. Тот, кто без зова о помощи, приходит и помогает. Тот, от чьего имени трясутся простые демоны и падшие. Тот, кто смог дать идею Богу. Тот, кто вечно ходит с древней грустью в глазах и на сердце. И это не могло не интриговать. Обычно люди с такой моделью поведения либо скрывают что-то, либо пережили в прошлом сильные потрясения. А вот последнее письмо, ни отчет, не понравились отцу. Потому что оно было написано нынешней главной всех йокаев Японии, Тамаманомае. Да, по легенде, она лишь ипостась Аматерасу, однако в реальности она является богиней всех лисьих йокаев и одновременно главой всех духов Японии. Как такое произошло, загадка. И не нравилось в этом письме Богу то, что Тамама настойчиво попросила встречи с человеком, что спас ее подчиненных из лап демонов. Невероятно настойчиво, одновременно с этим благодаря его и его детей за помощь. Отец отложил отчет и провел рукой по лицу. Он понял, что слишком стар. Зря, в письме, которое он отправил вместе с освобожденным йокаями, он упомянул Алкида, назвав по имени. Лучше бы написал лишь то, что Йокай были найдены у демонов и освобождены его детьми. «Прости, я создал тебе проблем», — вздохнул библейский и вернулся к своему любимому занятию — созданию святых механизмов. Примечание к части. «Нус, я не буду говорить, что в томах с 10-12 все плохо. Можно руку сломать от фейспалмов. Но я все ближе к тем, кто осилил Ранабе. Не такое уж и плохое, если убрать некоторые моменты. Да, абсурд на абсурде. Зэвы, зун-зун яан, не бечено. Бета-2, уже отбечено, ик. Угорал с того, что встроенная система исправления ошибок все время пытается заменить мехи на няхи. Глава 5. Ангел vs Армы. Азазель устало упал в кресло и потер переносицу. Он только-только вернулся с разведки, где пытался выявить из слухов и сплетен полезную информацию, которая бы пролила свет на личности способности Серебряного. И максимум, что падший смог выяснить, новый враг аннулирует любое воздействие магии, направленное на него. Хаем, губернатор потер подбородок. У него уже был план, как заставить ангела уйти с их территории и прекратить свое насилие, о котором говорил чуть ли не каждый двукрылый и четырехкрылый. Более высшие чины старались молчать об этом враге. Если не работает магия, то нужно подойти к решению проблемы с научной точки зрения. Огнеметы, хладометы, такометы, да даже банальное усиленное огнестрельное оружие. Плюс от некоторых видов ядов никто не защищен. Можно заманить того в ловушку, где испепелить электричеством. Возможностей было море, но вот на их реализацию могло уйти много ресурсов и времени. Последнего как всегда не хватало, а первое уходило на ведение войны, которую Азазель хотел прекратить. Она мешала ему. Он просто хотел засесть за исследование святых механизмов и их создание, но нынешнее положение просто не позволяло заявить о мире. Люцифер имеет четкую цель, преисподняя для демонов и только для них, а отец не может простить их предательство. Плюс жестокость высокопоставленных падших к пленным и мирным жителям. Сам Азазель не любил жестокость без причины и отчасти понимал, почему Серебряный Ангел летал и карал их. Клин клином вышибают, как говорится. И пока существуют падшие по типу Ариэль, демоны по типу Люцифера, ангелы по типу Отца, мира им не видать. Никому, даже тем, кто устал от нее. Баракель бы поддержал его, как и Шимхазы. Если последний был ученым и боевые действия мешали ему заниматься любимой работой, то первый просто устал. Но как и Биэль и Ариэль, им нравилась война. Убивать, драться и чувствовать адреналин – типичные желания Кокобеля, и их можно принять, искать сильных ради улучшения своих навыков, достойная цель. Но вот Ариэль, пытки, насилие, педофилия, даже сам Азазель не мог понять, с чего у нее такая агрессия ко всем, кроме падших ангелов, которых она любит всем сердцем. И эта двуличность не нравилась всем, даже Кокобелю. Но приходилось терпеть и иногда потакать желаниям Ариэль, все же лучший диверсант с 10 крыльями, плюс идеальный шпион. И если она возьмет крепость ангелов, тогда все шансы понизить ее в звании и отдалить от дела испарятся. Тем более, ей будет положена награда. Азазель уже знает, что она попросит. Лично сам губернатор относился к людям тепло. Эти создания воистину удивительны. Их вера и фантазия смогла возвысить некогда слабые пантеоны других богов до небывалых высот. Не создать, а именно возвысить, чтобы отец не пытался там говорить, и теперь они настолько окрепли, что вера лишь добавит сил, а ее отсутствие ничего не изменит. Плюс они лишены части недостатков всех рас Библии. У них нет сильной слабости к свету или тьме, или другим стихиям, все сопротивления по нулям, но минусовых нет. А их вышеназванное влияние на богов, их вера и фантазия из жалких сделала богов богами. Тор реально умеет кидать свой молот, один видит все, а Локи строит свои козни. Да что там скандинавские, титаны были заперты в Тартаре лишь благодаря хитростям и помощи со стороны. А так, Крон мог управлять временем и просто остановить его на всей планете, по крайней мере это официальная информация греческого пантеона. И эту невероятную силу дали люди. Да что там говорить, один человек смог достичь такой силы, что даже боги боятся ее. Эта женщина, на счастье других, невероятно ленива и аморфна к делам потусторонним. Но ее мощь. Азазель даже ловил себя на мысли, что видел эту ирландскую красотку, когда собирал слухи и сплетни. Так что ничего удивительного будет, если Серебряный Ангел воистину окажется человеком. Сам Азазель не полностью доверял прототипам своей техники, которая, впрочем, работала великолепно. В истории много примеров, когда простой человек обретал невероятную мощь, и таких стоило опасаться, ибо человек, самое непредсказуемое существо. Вот что у него на уме, у каждого человека свое. Поэтому-то, из-за всех этих критериев, губернатор и уважал людей и, быть может, даже любил. Не зря же он пал, чтобы дать им знания, хотя подглядывать за купающимися ангелами-женщинами не стоило. Да, Ариэль привыкла к неожиданностям. Все же работа у нее нервная и опасная. Однако сейчас, как и ее войска, были удивлены. Даже восьмикрылые, казалось бы, разбили лагерь и начали готовиться к осаде. Сама Ариэль прихорашивалась, чтобы удачно саботировать оборону крепости. Все хорошо, но чистое небо оказалось быстро затянуто тучами. Хлынул невероятно сильный дождь, который ухудшал обзор. Однако выделялся один человек, что стоял перед ними со скрещенными на груди руками. Серебряное пальто, шляпа, ботинки, штаны, рубашка и алый галстук. В руках его был красивый бело-золотой меч, который слабо светился. Ариэль и ее воины, часть которых уже чуть тряслась от страха, кожей чувствовали святую силу, что источает клинок. Неужто это серебряный ангел? Панически раздалось где-то среди солдат. Человек же перед ними мечом провел линию перед собой. Сверкнула молния, освещая крепость позади него и его самого. Однако даже сквозь дождь падшие видели светящиеся серебряные глаза, что смотрели прямо на них. «Я наслышана о тебе, серебряный ангел», — Ариэль вышла вперед, рукой останавливая воинов своей армии. «Ты убил много невинных, и за это я тебя хочу убить». Однако, падшая улыбнулась и протянула руку вперед. «Твои методы, они восхитительны. Никогда не видела, чтобы человек, или кто ты там, знал столько способов убийства. Поэтому я тебе предлагаю кое-что интересное. Сдайся, и тогда ты не умрешь и, быть может, даже станешь моей игрушкой. А затем мы сможем поговорить о твоей полезности нашему делу. Ну, как, великолепно, не правда ли?» Ариэль улыбнулась шире. Никто из простых людей или даже демонов среднего уровня не мог противиться ее сладкой речи, которая являлась ее способностью, что девушка унесла с небес. Ее речь, она подчиняла слабых ее воле. Поэтому-то Ариэль стала идеальной диверсанткой. Однако человек перед ней не шелохнулся, ничего не сказал. Лишь сквозь дождь она слышала тихое рычание со стороны ангела, что смотрел на нее своими серебряными глазами. «Ха-ха-ха», — выдавила из себя падшая, не веря своим глазам. «Неужто он сильнее ее? Разве может быть такое? Она десятикрылая, а он простой человек, если судить по ауре. Да, он смог победить многих падших, но они были слабаками. Так почему убить его?» Холодный голос Ариэль прошелся по рядам ее солдат. Два шестикрылых одновременно выпустили в человека шар из света и копье льда. «Мы боды из граните», — произнес серебряный ангел странным голосом, и снаряды ударили по нему. Яркая вспышка озарила поле, а затем все, без исключения, падшие вздохнули от удивления и испуга. Вместо трупа они увидели его. Черная кожа, покрытая серебряными линиями, черные глаза и черные волосы. Казалось, словно с его тела сыпалась крошка. Но не только это было бедой. Человек оказался прямо перед Ариэль с отодвинутым назад кулаком. Девушка взлетела и избежала удара, который попал лишь по воздуху. Но волна воздуха от удара превратила дальнестоящих двух- и четырехкрылых в фарш. Среди армии падших появилась линия, наполненная мясом и кровью. Кто-то кричал от боли среди этих кусков плоти. Человек ударил по земле, и ближайшая к нему линия падших оказалась погребена под слоем камня. Пока ангелы-предатели стояли в шоке, ангел вновь вернулся к первоначальному виду, перехватил меч и понесся, раскрыв свои крылья. Резня. По-другому объяснить следующее невозможно. Двукрылые и четырехкрылые просто превращались в кровавую пыль от ударов левого кулака, а шестикрылые и восьмикрылые делились на части от ударов меча. Человек двигался на невероятной скорости. Казалось, что он телепортировался с места на места, оставляя после себя либо куски плоти, либо пыль цвета крови. Однако падшие не стояли столбом, множество стрел и копий из света летели в предполагаемое местонахождение человека. Маги посылали в него магию стихии, однако все снаряды били мимо из-за дождя и невероятной скорости противника. Вот восьмикрылый занес свой меч из света, чтобы располовинить появившегося перед ним врага. Но клинок просто испарился, дотронувшись до тела человека. Тот в ответ ударил падшего по лицу. Голова резко дернулась назад, и кости хрустнули от перенапряжения. Вот сзади к человеку подкрался ангел сферы из огня. Шар ударил в спину, но ничего не произошло. Серебряный обернулся и ударом ноги с разворота разрубил мага пополам. Затем мечник резко развернулся грудью к крепости и схватил ближайшего падшего, выставив перед собой. Ангелы-предатели обернулись к крепости и сквозь дождь увидели волну из черных стрел, которые летели прямо в них. Множество снарядов вонзились в тела, но опасность несли не сами боеприпасы для луков, а яд, что был на них. Всех, начиная с шестикрылых, парализовало, а рангом ниже убило на месте. Сердце не выдержало нагрузки и лопнуло от токсинов. Сам человек отбросил тело падшего, которое походило на ежа, направился к парализованным. Ариэль решила использовать нападение ангела, чтобы проникнуть в крепость со своим отрядом, но ей помешали ловушки, что призывали клинки, которые превращали целого восьмикрылого в решето и фарш. После активации мечи, от которых несло демонической энергией, исчезали в серебряных вспышках. Из отряда диверсантов осталась лишь она одна, чудом уклоняясь от активированных ловушек, которые она не чувствовала, словно их и не было. Взлетать было нельзя, на стенах были ангелы, которые бы заметили ее. Наступать всеми силами нельзя было, опасно. Раз уж светлые прознали о них, то стоило отступить и перегруппироваться, однако человек помешал им. Но Ариэль не беспокоилась, уж целая армия справится с человеком. Но тут, привет, раздался позади холодный голос. Девушка обернулась и увидела его, весь в крови, даже серебряные крылья, которые источали серебряный свет, его меч из бело-золотого стал алым от крови, а левая рука по плечу окрасилась в цвет крови без каких-либо просветов, настолько она пропиталась кровью. Свист ветра и дождь неожиданно, как и начался, закончился. Твоей армии больше нет, ты не сбежишь и будешь доставлена мною на небеса, где я публично казню тебя, оторвав крылья и конечности. Девушка дернулась. Если обычно все говорили такие слова с эмоциями, неважно, какими, то тут их не было. Спокойный взгляд и ровная речь. А еще ей пугало другое, если он вправду одолел целую армию, то ее шансы на победу очень сильно уменьшались. Не сбегу, ха. Ариэль попыталась телепортироваться с помощью печати, однако она просто развеялась. Многие пытались также сбежать, но были убиты. Думаешь, я проиграю тебе, человеку? Вскрикнула Ариэль и метнула в противника молнию. Однако вместо обугленного трупа была лишь пустота. Не меня ищешь? Кто-то нежно провел по ее спине. Девушка испуганно обернулась, но там никого не было. Все ее чувства молчали, словно тут никого не было. Какая нежная кожа, чья-то рука провела по ее щеке. Прямо перед ее лицом было его лицо, на которое играла улыбка. Улыбка, которой она улыбалась перед своими жертвами. Улыбка убийцы. Человек вновь исчез, избежав удара широкого кинжала прямо в шею. Спать раздалось позади, и мощный удар по затылку отправил Ариэль в небытие. Алкид вошел в крепость, волоча за собой бессознательное тело Ариэль. Ангелы ликовали. Только что они, без потерь, смогли удержать крепость и одолеть армию падших. Без потерь. Это же истинное счастье. Кто-то плакал, а кто-то не мог сдержать смеха. И чудо было совершено человеком, который в одиночку вышел против армии и победил ее, не оставив никого в живых. Так еще он тащил за собой поверженного командира, одного из приближенных лиц Азазеля. Однако сам победитель спокойно прошел через ряды ангелов и встал в телепортационный круг. «Спасибо, что помогли мне», — поклонился он и исчез. А воители небес недоумевали, а с чего ему их благодарить? Они ничего не сделали, всего лишь произвели один залп стрелами, что дал им Алкид, и больше ничего. Лично они не выходили, хотя хотели. Но серебряный ангел слишком сильно просил ангелов оставаться в крепости, объясняя это тем, что он не может смотреть на мертвых детей, что пали из-за прихоти взрослых. А когда его спросили, а разве с той стороны не так же, он ответил, даже у невоинов есть рабы-люди и йокай, разве тогда я могу их миловать? Ух, давно я дрался с целой армией, это было втрое, когда, неважно, я просто дрался против армии в одиночку. Да, это великолепно. Однако я обязан благодарить свою защиту от магии, иначе бы меня просто продырявили ею во многих местах. Но даже так, я бы просто залечил все раны с огромной скоростью. Действительно, падшие сильные враги. Но не для меня, кто принимал удары Брюнстада. Тот шрам до сих пор напоминает мне о том, что есть личности и сильнее меня. Поэтому тут я не сдерживался. Атлантосом разрубить, со всей силы ударить, и плевать, что раскрывать истинную свою силу опасно и чревато проблемами, оказаться с копьем в спине я тоже не хочу, уж лучше сразу на максимум выкладываться, тем более, Это очень работает против всяких высокомерных. Они сначала сдерживаются, оборону ослабляют, чтобы дать шанс слабачку. Вот против таких и надо драться в полную мощь, чтобы убить с удара или двух. Свидетелей я не оставил, поэтому рассказать о моей победе никто не сможет. Никто. Всех в мясо превратил. Или пыль. Но Ариэль. Ариэль мертва. Я зачем к себе домой, который расположен на третьем небе, забегал? Верно, чтобы попытать ее чуть-чуть. Не буду описывать подробности. Крылья оторвал, ноги, руки и раздавил голову. Ничего интересного. Ну, еще может грушу использовал, но это уже не стоит освещать. Отмылся от крови, сжег ее останки, а прах положил в урну, чтобы потом Азазелю отдать. Поражаюсь твоей жестокости. Иосиф, ты же знаешь, убей сотню, тысячу, тебя будут ненавидеть и пытаться убить. Но убей жестоко, и даже 10 смертей хватит, чтобы твои враги дрожали от страха. Таков закон. Сильный доминирует над слабым. А как, уже зависит от общества и характера сильного. А сейчас я иду в один из ресторанов, где бог общается с другим богом, точнее, богиней. Рафаил попросил, чтобы я туда пошел, ибо эта женщина жаждет увидеть меня. Вот поэтому я спрятал под пальто монаха Шизао. Сразу 3 удара в одно мгновение никто не переживет. Если меня хотят видеть, значит, я кому-то насолил, и тот хочет, чтобы я извинился, умер, выплатил компенсацию. Вербовка. Ну, есть еще одно, но об этом говорить я не люблю. Личное. Да просто признай, очередная принцесса жаждет свадьбы с тобой.